И сбежала Глаша от Игната. Не во сне сбежала, наяву. И никто не рассказал толково, как ей отыскать любовь свою. Думала, красивого такого разве же не знают в том краю? Мир огромен, как под низкой тучей, что черна была и тяжела. Шла Глафира по тайге дремучей, к Харитону шла и не дошла. Но уже решительно ступала революция с ружьем в руке. Топором крестьянским прорубала просеки в нехоженной тайге. Гордый дед мой, натрудив ладони, самородных жил не отворил, но с царем о Глаше, о законе все же Харитон поговорил. Верю, вспоминая о Глафире, шел он в бой, и где-то у Читы, в павшем партизанском командире, признавали дедовы черты. 1957 год. Бетховен. Он счастье ждал, когда ему дались все звуки мира, от громов гремучих до лепета листвы, когда дались таинственные звуки полуночи, шуршанье звезд на пологе небес и лунный свет, как песня белой пряжи, бегущей вниз. Когда ему дались все краски звуков, красный цвет набата, малиновый распев колоколов, далась ручьев серебряная радость, дались безмолвья, черная тоска и бурое кипенье преисподней. Когда ему дались и подчинились все звуки мира, и когда дались все краски звуков, молодой и гордый, как юный бог, стоящий на горе, решил он силу их на зло обрушить. Закрылся он, подобно колдуну, что делает из трав настой целебный, и образ он призвал любви своей, отдав всю страсть высоким заклинаниям. На зов его, на тайное «приди», с улыбкою застенчивой и милой, с глазами тихими, как вечера, вошла любовь, напуганная жизнью. Вошла любовь, печальна и бледна, но чем печальнее она казалась, чем беззащитнее была она, тем больше сил для битвы в нем рождалось. Уже потом, от грома, от огня, от ветра, от воды, от сдвигов горных, он взял себе такое, перед чем в невольном страхе люди трепетали. Когда же это все соединилось и стало тем, что музыкой зовется, пришли к нему на гордое служение апостолы добра и красоты. Они пришли и принесли с собою валторны, флейты, скрипки, контрабасы, виолончели, трубы и литавры, как верные его ученики. По знаку бурное его творение со злом за счастье начало боренье, за чистоту, за красоту страстей, с жестокостью, с пороками людей. В громах и бурях небывалой мощи, преодолев презрение свое, он полоскал их души, как полощут в потоке чистом старое белье. И вот уже, испытывая жажду добра, любви, красивой и большой, томились люди, и тянулся каждый за просветлевшую своей душой. Недобрая и пагубная руша, в борении не становясь грубей, он вскидывал спасенные им души и в зал бросал, как белых голубей. Великий, преодолев мучения, всей силою своих волшебных чар, он победил, и мир его встречал слезами и восторгом очищения. Он вышел в ночь сказать свое спасибо громам, ветрам, луне золотобокой, сказать спасибо водам серебристым и поклониться травам и цветам. Он проходил и говорил спасибо высоким звездам, что ему светили, косматым соснам, рыжим тропкам леса и перелетным иволгам в лесу. А на заре, когда он возвращался к своей любви, раздав благодарение, у городских ворот с ухмылкой мерзкой несправедливость встретила его. «Ты зло хотел убить», — она сказала. «Убей свою любимую сначала. Любовь тебе, великий, изменила. Тебя пустому сердцу предпочла». Он был упрям и сразу не поверил. Все шел и шел, гонимый той же страстью. Все шел и шел, пока лицо измены не подступило вдруг к его лицу. Бетховен вздрогнул и остановился. закрыв глаза от горя и обиды и голову клоня перед судьбою, взревел, как бык, ударенный бичом. И лоб его, досель неомраченный, тогда и рассекла кривая складка, что перешла потом на белый мрамор и сохранилась в камне на века. Убитый горем, он восстал из праха, тряхнул своей бетховенскую гривой, сжал побелевшие от гнева губы и стал опять похожим на бойца.